Лотар последний раз окинул взглядом зал, в который они вошли менее получаса назад. Все так же стояла бронзовая клетка на возвышении в центре, но теперь в ней неопрятной кучкой плоти лежало то, что осталось от неизвестного ему Каринта. Половина странных факелов еще горела, но огонь этот был уже не так ярок и высок, как прежде, и в нем поубавилось сверкающих молний, а стену башни раскололи трещины, оставшиеся от колдовского поединка Мицар и Сушумлы. В полу башни зияла бездонная дыра, по обеим сторонам которой пол был завален обломками стен, лестниц и балконов. А немного в стороне, в пыли, смоченной кровью, лежало не менее 30 мертвецов. Это Рубас оставил свой след. Еще в этом зале оставались около 200 солдат короля Канада, новый визирь королевства Эмир Блех и сам король, который, похоже, так ничего и не понял, хотя теперь, скорее всего, был свободен от магического внушения. Лотар не оставлял здесь ничего, что заставило бы его сожалеть о произошедшем, и ничего, что следовало бы довершить. Он повернулся и пошел по неверным балкам балкона к двери, которую внимательно осматривал Рубас. «Если Сухмет наложит на нее заклятие, она здорово задержит их», — прогудел Мирамес. Выглядел он уже гораздо лучше, чем внизу. То ли магия башни отступала, то ли Сухмет успел с ним что-то сделать. Бывший раб Нуримана улыбнулся, показав все свои не по возрасту крепкие зубы. «Сухмет сделает все, что нужно, господин!» Лотар устало усмехнулся. «Отлично! Возможно, мы и вправду сумеем убраться отсюда, прежде чем они доберутся до нас». Глава 21. Путь от двери был один, и вел он вниз. Он был очень длинен, и даже Рубасу скоро стало ясно, что так глубоко под дворец они еще не забирались. Оказавшись, наконец, в горизонтальном коридоре, они обнаружили, что ориентироваться в этом подземелье невозможно. На полу и на стенах не было ни одного указывающего знака, а чувство пространства и направленное здесь сбивалось не сильной, но вкрадчивой и эффективной магией. Они все больше запутывались в бесчисленных ходах, переходах, ответвлениях и поворотах. Скоро Лотару стало казаться, что этот лабиринт представляет собой просто огромный геометрический узор, пробитый в толще скал без всякой практической цели. В подземелье не было ни одного факела, но стены его отливали странным сухим блеском, и его, к счастью, хватало, чтобы Рубас не натыкался на острые выступы и углы. Лотар почувствовал, что стал уставать, и еще он был рассержен, хотя понимал, что это только отнимает силы и делает его уязвимым. Наконец, в полной растерянности, Желтоголовый остановился на развилке темных коридоров, внешне совершенно похожих. На пол одного, как казалось, вел вверх, а другой все еще опускался вниз. Сухмет подошел к Лотару сзади своей шуршащей торопливой походкой. «Господин мой, чем-то смущен?» «Я и не подозревал, что под дворцом есть еще более глубокое подземелье». «В старые времена любили делать такие вещи», — усмехнулся бывший раб Нуримана. «Если мы будем бродить здесь слишком долго, нас перехватит Блех со своими ублюдками», — прогудел Рубас. В тесном пространстве его голос звучал зловеще. «Ну что же», — решился Лотар, — «тогда поторопимся, пойдем тем коридором, который ведет наверх». «Не думаю, что это правильно», — спокойно сказал Сухмет. «Мы еще в той части подземелья, которая должна защищать остальной лабиринт». «Защищать? А зачем?» — спросил Рубас. «Может быть, от тех, кто попробует войти незванно, как мы». «Я совершенно не чувствую, что тут находится впереди», — признался Лотар. «Я тоже», — подтвердил Сухмет. «Поэтому, мой господин, лучше положиться на их стремление погубить нас». Они пошли по коридору, который вел вниз. Свет, льющийся со стен, становился все сильнее. Рубас провел рукой по камням, и вдруг его рука тоже стала светиться. Однако, словно на коже заискрился бледный зайчик лунного света. Но свечение это довольно скоро поблекло и угасло. Должно быть, Рубас очень отчетливо размышлял об этом, потому что неожиданно Сухмет произнес. «Это мельчайшие живые существа. Они питаются чем-то специально рассеянным в воздухе. В этом больше изобретательности, чем магии». Рубас только хмыкнул. В коридорах этот звук разлетался и породил эхо. Последующие коридоры были освещены уже чуть больше. В переливах этого света, в его пятнах на полу, стенах и своде пещеры было что-то завораживающее. Каким-то образом это подчиняло волю и заставляло идти туда, где было все яснее и светлее. Осознав это, Лотар вдруг отчетливо услышал колокольчики, зазвеневшие в его сознании. Он замер. Перед ним лежал коридор, освещенный едва ли не лучше, чем если бы здесь горели факелы. Но теперь Лотару совсем не хотелось в него входить. Поколебавшись, он свернул в темный и сырой туннель, который на этот раз вел довольно круто вверх. Это было настолько неожиданно для Рубаса, что он недовольно заворчал. И тут же к своей радости Лотар услышал шепот Сухмета, хотя шептать здесь было совершенно ни к чему. Мне кажется, он разгадал дух этого лабиринта. Теперь Латак не сомневался, что они идут правильно. Он уже угадывал впереди сырой воздух верхнего подземелья и заранее радовался тому, что скоро не увидит этих пятен рассеянного гипнотического предательского света. Мельком он подумал о том, что слишком легко принял советы этого старика, бывшего раба демонов и, вероятно, могущественных волшебников. «Нужно будет установить пределы его возможностей», — решил Латар. «Если они превосходят его собственные способности понимать мир, с ним придется расстаться, хотя если старик возьмется за его обучение...» Внезапно они вышли в коридор, в котором даже Руба сразу узнал один из переходов в старый дворцовый двор. Латар быстро просмотрел своим магическим зрением то, что находилось по сторонам. В одном конце коридора было очень много солдат. Они куда-то бежали, хотя в их головах все смешалось, и даже офицеры ничего не понимали. Они направлялись в ту сторону, где находилась главная часть дворца. С другой стороны располагались стражники. Хотя их было меньше, прорываться через них значило опять уже в который раз посадить себе на пятки погоню. «Оба этих хода должны привести их наверх», — подумал Латар. Он мог бы улететь, захватив своих спутников оттуда. Но помимо открытого пространства, ему также требовалось некоторое время на трансформацию. А когда начнется схватка со стражниками, у него этого времени не будет. Внезапно он понял, куда шел и почему так и не сделал настоящей попытки прорваться наверх. Как и в начале этого приключения, что-то, чему он не мог подобрать название, толкало его вниз, туда, где лежало это таинственное, освещенное микроорганизмами сухое подземелье. И даже еще ниже, туда, где не могло уже ничего быть, но где все-таки что-то было. Он сконцентрировался, хотя это потребовало от него немалого расхода энергии, которую следовало сохранить. Впереди могли поджидать еще более суровые испытания. В нижнем подземелье творилось что-то несусветное. Воины Канада все-таки взломали дверь на балконе и ринулись по той лестнице, где всего полчаса назад прошел Латар с Рубасом и Сухметом. Но у стражников было больше пыла, чем рассудка, и они попадали во все смертельные ловушки, которые теперь почему-то отчетливо видел Латар. На той развилке, откуда беглецы пошли вниз, целая дюжина солдат бросилась наверх и была засыпана тяжелыми камнями, переломавшими им ребра. В коридоре, который был лучше освещен, оказался тупик с раздвижным полом. Отчаянные вояки пытались цепляться за края плит, которые медленно, но неотвратимо сдвигались под стены. Но когда держаться стало не за что, не менее десятка людей провалилось в темную бездонную черноту, похожую на ту, что видел Латар в обвалившейся старинной ловушке.